Геннер тем временем приходит в себя. Встряхивает рукой, и из рукоятки кинжала выскальзывает тонкая цепь. Князь перехватывает ее и снова взмахивает рукой. Вжих! Еле успевая пригнуть голову, цепь удлиняет зону поражения почти втрое. Отскакиваю назад. Прямо-таки не князь, а сборище сюрпризов. Интересно, что у него за пазухой понапихано? Может, у него, как у давешнего барона, полдюжины метательных ножей там лежит? Сзади шум, сдавленный вскрик. Оборачиваюсь и вижу, как в свите князя оседает на землю один из сопровождающих. Вокруг него клубится черное облако. Неужто колдун? Надо же! А я их ни одного живого и не видел. Надо полагать, решил помочь своему товарищу. Опрометчиво. Снова вжикает цепь. На этот раз сверкающее лезвие кинжала не заканчивает своего оборота. Вместе с куском цепи он улетает в дальний угол помещения. Терпеж у меня лопнул окончательно. Играть в поддавки с князем больше не хочется. Еще один взмах рунного клинка, и следом за кинжалом отправляется еще один кусок лезвия. Теперь у горца в руках оружие по длине вполне соответствующее моему. Он сразу сбавляет темп, проявляет больше осторожности. На рожон уже не лезет и вообще становится более аккуратным, если так можно выразиться. Переходит в оборону и поджидает меня. Все, все сюрпризы закончились. Или у него еще что-то в загашнике лежит. Ну, не похож он на честного бойца, зуб даю. И точно, его левая рука осторожно пробирается за пазуху. Значит, и там у него что-то лежит. Нет, вижу, что ожидать от него правильного поединка точно не приходится. Ну ладно, голубчик, ты этого сам хотел. Ловлю на противоходе его руку, шаг вперед, проворот, и мой клинок почти касается его горла. Достаточно? Вместо ответа он выдергивает из-за пазухи какой-то серебристый предмет, поднимает руку, собираясь ударить им меня. Ну вот уж хрен. Взмах правой руки, и я отпрыгиваю назад. Знакомое шипение клинка еще звучит в моих ушах, а князь уже заваливается вперед. Серебристый предмет выскальзывает из его руки и ударяется об пол. Что-то негромко хлопает, и тело князя начинает оседать. Опять какая-то колдовская хрень. Скорее всего, да. Его просто жрет на глазах. Тело съеживается и становится меньше почти вдвое. Убираю клинок в ножны и поворачиваюсь к сотоварищам князя. Еще желающие есть? Молчание. Других дураков не нашлось. В таком случае заберите это, указываю на тело князя, и второго своего товарища не забудьте. Есть у вас кто-то, с кем можно еще говорить? Вперед выходит пожилой мужик. Морда у него покрыта шрамами, и наряд не самый богатый. Но держится он с достоинством и явного страха не выказывает. Я буду говорить. Как я должен к тебе обращаться? Князь Гран. Надеюсь, ты не собираешься вызывать меня на поединок? А то такими темпами мы никогда ни о чем не договоримся. А я бы предпочел иметь нормальных соседей, нежели горстку воинственных головорезов. Нас не горстка. Начни воевать и посмотрим, сколько ты просидишь в горах без подвоза продовольствия. Не думаю, что за это время вырастут новые воины. Нам у вас ничего не нужно, так что лезть в горы никто не собирается». А на равнину мы вас не выпустим. Да и в этом случае всего вашего войска хватит на несколько часов нормального боя. Или у тебя есть свое мнение по этому вопросу? Высказывай, поспорим. Наши твердыни неприступны. Рад за вас. Вот и сидите в них до скончания веков. Не хочешь разговаривать, возвращайся назад. И запомни, война будет идти не по вашим правилам. Сам видел, что случилось с князем и твоим товарищем, который пытался влезть со своим колдовством в наш поединок. Могу твердо тебе обещать, пленных и раненых в этой войне не будет. Если кому-то из вас охота воевать до последнего солдата, он может это попробовать. А все прочие могут на него посмотреть и сделать выводы. Я свое слово сказал и ничего менять в нем не собираюсь. То, что делает Одноглазый, мне не нужно. Выкупать у вас людей, тем самым поощряя вас захватывать новых, тоже никто больше не будет. Хотите жить как люди? Бросайте ваше преступное ремесло. Тогда договоримся. Нет? Лучше сразу начинайте копать дорогу на ту сторону гор. Может быть, там вам будут рады. Рекомендую учесть, что я не отношусь к людям легковерным. Мне достаточно трудно обмануть. Если хоть когда-нибудь любой из ваших людей попытается привести в долину плоды красных цветов, ограбит местного жителя или сотворит еще что-нибудь подобное, проходы закроются на 5 лет сразу, без какого-либо шанса на то, что ворота откроются раньше этого времени. Несправедливо наказывать весь народ за проступок одного человека. Тебя не поймут твои же соседи. Что здесь справедливо, а что нет, решаю я. Я защищаю свой народ и буду это делать любым, пусть даже и самым жестоким способом. Если вам так дорог ваш народ, защищайте его также. Не позволяйте отдельным головорезам ставить под удар всех остальных. Единственный шанс на то, что я соглашусь рассмотреть просьбу о досрочном открытии ворот, это голова виновного и все те деньги и ценности, которые он сумел таким образом заработать. А если это будет не один человек? А значит, будет не одна голова. Очередной князь хмурит брови. Принимать решение столь поспешно, видимо, не в правилах горцев. Поэтому решаю подсластить пилюлю. Я ничуть не тороплю вас с принятием решения. Соберитесь, посоветуйтесь, подумайте все вместе. 3 месяцев будет достаточно для этого. Мой собеседник молча кивает. Ну, тогда на этом и договоримся. Но помни, никаких торговых караванов я не пропущу. У нас здесь нет нужды в ваших товарах. Делегация поворачивается и, унося с собой 2 покойников, выходит из зала. Обессиленно сажусь в кресло и шумно выдыхаю, переводя дух. Оборачиваюсь и вижу стоящего рядом барона. Что-то не так, Лен? Да как сказать? Вы помните тот день, когда мы спустились в подземелье впервые? Такое забудешь. Я тогда еще на одном из столбов нашел дочь своего сержанта. И это помню. Это ее лентами были перевязаны ножны князя. Барон поворачивается и выходит из помещения. Провожаю его взглядом. Да, ну и нервы у мужика. Я бы на его месте этого князя в мелкую лапшу нашинковал бы. Учиться мне еще и учиться у этих людей. У них и опыт, и выдержка, и знание местных условий. А я только и способен на то, чтобы мегазлодея изображать.